Блуждающие огни 4. Глава 1. Крышка медкапсулы привычно открылась над моей головой, и первое, что я увидел, было хмурое лицо Габура. Главный медик нашей станции и шпион Содружества был серьезен и зол. «Вы, господин капитан, задали мне работы. Последнее время я только и делаю, что собираю вас и ваших бойцов буквально по кускам. Даже при прежнем капитане такого не было. Вы были на грани, медкапсула отказалась принимать в работу ваш труп. Мне пришлось запускать процесс принудительно и контролировать его в ручном режиме. Я 6 дней провел на стимуляторах, не отходя от вашей капсулы. Это недопустимо. Когда-нибудь я не успею вас спасти. Вы в конце концов капитан, у вас есть подчиненные, и не дело вам лично ходить на штурмы и абордажи. Ну не нуди, Габур, так получилось, ты думаешь, я сам такого хотел? Я непроизвольно повел шеей, с содроганием вспоминая, как ее перерезал Виброна Шизера, и спасибо. Это надо же, на штурм пошли несколько взводов подготовленных штурмовиков, а самыми тяжелыми ранеными оказались 2 самых главных босса. Габур не унимался, хорошо хоть у господина Изера скафандр оказался современнее вашего, и он пострадал меньше, чем вы. Ну так и с ним возни было много. Снаряд прямо в шлем попал, голову сорвало. Хорошо, что башка его в этом шлеме и осталась, а не разлетелась в разные стороны. Тоже едва не умер окончательно. Изер жив, меня буквально вынесло из капсулы, где я до этого расслабленно лежал, наслаждаясь покоем. Жив, конечно, буквально вчера из капсулы вылез. Даже спасибо, в отличие от вас, не сказал. Буркнул Габур, я не буду скромничать. Свое дело я знаю крепко, и занимаюсь только им, не то что некоторые. Где это падла? Взревел я, быстро пытаясь натянуть на голое тело комбинезон. Опять эти ваши словечки. Габур укоризненно покачал головой, я вас иногда не понимаю. Но если вы хотите знать, где Изер, то он спешно покинул станцию, еще вчера, у него какие-то срочные дела. Можете узнать подробности у начальника вашего штаба. А черт, от того, что я нервничал, комбинезон никак не хотел налазить на меня, и я отбросил в сторону непослушную тряпку. Все потом, как есть, в костюме Адама, я бросился на выход из медблока. Ну куда вы в таком ви? Дослушать Габура я не успел, так как уже несся по коридорам в сторону рубки. Сергей, на связь, срочно. По имплантату я уже связывался со своим помощником. Капитан, вы уже вышли из капсулы, это отлично. Тут куча вопросов накопилось, которые надо решить. Сергей был рад меня слышать, в его голосе я уловил облегчение от того, что появился человек, на которого можно спихнуть все насущные дела. Наивный, раз справился в этот раз, я на нем теперь буду ездить постоянно. Недаром же в среде разных там боссов, директоров и предпринимателей говорят, ничего не делай сам, если есть толковый зам. Потом, где Изер, где эта падаль гнойная, я бежал, не обращая внимания на членов экипажа, которые попадались у меня на пути. Те же застывали все как один с открытым от удивления ртом, наблюдая за тем, как их голый капитан совершает забег по кораблю. Падаль, простите, докладываю, Изер покинул станцию 8 часов назад, на трофейном корабле. Груз мы ему передали, и он честно расплатился, за корабль он тоже заплатил, щедро, как бы не в 3 раза больше, чем он стоит на самом деле. Я отдавать поначалу не хотел без вашей команды, а вы были в капсуле, но он настоял, да и цена. Да там и была-то почти убитая шахтерская драга, он еще нам яхту свою подарил, но там ремонта куча. Черт, сука, тварь. От бешенства у меня перед глазами появилась кровавая пелена, куда этот недоносок сдрыснул. Судя по вашему тону и словам, его не нужно было отпускать, сделал логичный вывод из моего монолога Сергей. Куда? Он мне не докладывал. В отличие от меня Сергей был спокоен, но если постараться, то найти его, наверное, будет вполне можно. Нужно сделать расчеты. Шахтерский корабль не может делать длинные прыжки, и разгон у него слабый. У нас есть по нему полное ТТХ. В теории Изер сейчас должен разгоняться для 2-го прыжка. Я задам и скину позиции для поиска, в какую сторону он прыгал, мы знаем точно. А теперь можно узнать, что все-таки случилось. Узнаешь. Общий сбор. Срочно. Отдельно отвечать Сергею я не стал, чтобы потом не повторяться, выйдя на общий командный канал, к которому был подключен весь руководящий состав станции. Габур тоже пусть подойдет, это его напрямую касается. Когда я влетел в свой кабинет, там уже были Сергей и Кира. Сергей был в рубке, когда я говорил с ним, Акира, очевидно, ошивалась где-то неподалеку. Хотя почему где-то, я точно знаю, где она была. В моей каюте, в капитанской, в которую она переехала, даже меня не спросив. А рубка, цитадель станции, мой кабинет и моя каюта расположены на одном уровне, уровне управления. Вон какая мордочка сонная у девахи. Дрыхла, как пить дать, вместо того, чтобы гонять моих десантников на тренировках. Совсем от рук отбились подчиненные, пока их капитан после подвигов по медкапсулам валяется. А во, ты так сильно по мне соскучился дорогой, я тоже скучала, но зачем нужно было мчаться сюда без штанов с членом наперевес и собирать тут всех? Можно было просто меня позвать в медблок и выгнать оттуда Габура, или в каюте это сделать. А может, ты задумал групповушку? Учти, я против таких экспериментов, тем более я тут одна, а вас мужиков с десяток будет. Оценив мой внешний вид, не смогла удержаться от подколки Кира. Серега аж покраснел, стараясь сдержаться и не заржать. Групповуха будет, обязательно будет, Кирочка. И я не шучу, мы там будем в главной роли, всем экипажем. Нас будут иметь все и как им вздумается, если мы не найдем Изера. Я рухнул на свое кресло во главе большого стола и обреченно стукнул кулаком по подлокотнику. Ух, как повеселимся, Серега. Аж до слез хохотать будем. Ждем остальных, потом я все расскажу. И это, если тебе не трудно, Кира, закажи мне сюда комбинезон. Тот, что мне приготовил Габур в медблоке, остался. Через полчаса, когда я закончил свой рассказ, в кабинете повисло напряженное, тягостное молчание. Я не утаил ничего, даже вывел изображение со своего имплантата на экран, чтобы все присутствующие могли сами услышать слова Изера. Габур, ты сможешь связаться с кем-нибудь из своего начальства в разведке помимо Изера, чтобы снять с нас подозрения? Ты слышал все, в содружестве наверняка думают, что задание провалили мы. Изер постарался. Вскоре мне надоело играть в молчанку, и я обратился к корабельному врачу. Ты же сам все видел, это действительно было предательство и саботаж, но не с нашей стороны. Мы же постараемся перехватить эту сволочь на пути в конфедерацию. Я держал связь только с Изером. Отрицательно покачал головой Габур. Я передавал информацию ему, от него же получал деньги и инструкции. Правда, пару раз мы действовали через посредников, через того же лейтенанта, помните, у которого транспортная компания на базисе. Его вполне можно найти, компания официально зарегистрирована и название мы знаем. Может, попробуем через него? Надо попробовать. Вообще в этой ситуации надо пробовать все, что можно и нельзя. Кивнул я головой, у других идеи есть? Посредники, что торги организовывали. Изер с ними работал, может, у них и на других людей из его службы выходы есть? Слово взял Артем. А с другой стороны, свою агентуру никто светить не будет, даже перед начальством. Это и на земле, и тут работает. Если вы знаете действующего сотрудника, то лучше выйти на него. Если не получится, в крайнем случае можно самим попробовать отправить послание и запись вашего с Изером разговора в главный офис управления разведки. Только неизвестно, кому оно попадет. Так что, если вы знаете кого-то лично, лучше действовать через него. Логично. Согласился я с доводами Артема, Габур этим и займется. Только встает дилемма, хоть разорвись. Единственный пилот в нашей команде, который может управлять прыжковым двигателем, сидит перед вами, это я, если кто забыл. Нам кровь из носа нужно найти Изера, так что к базису лететь попросту некому. На базе Глорга мы захватили трофеи пленных, освободили несколько человек, захваченных контрабандистами. Там есть пилот, капитан того самого шахтера, что забрал Изер, и весь его экипаж. В плену они уже почти 7 лет. Слово взяла Кира, они когда-то помогал строить эту базу, потом их не отпустили, оставили в качестве пленников, их услугами Глорг периодически пользовался, выводя из Крясна, когда нужно было что-то выкопать. Капитан, гражданин базиса, корабль Глорга поврежден, но его можно подлатать и поставить на ход довольно быстро, так что пилот у нас есть. Если их отпустить, расположение базы станет известно базису, возразил Сергей, а мы планировали оставить ее себе. Шикарная база, про нее знал Изер, а значит, Содружество и Конфедерация. Как-то же он тут оказался. Они, похоже, всю сеть контрабандистов под контролем держат, используют в своих целях, иначе давно бы уже под корень извели. Базу себе оставлять нельзя, ее придется бросить. Законсервируем, оставим как резервный вариант. Мне пилот, который сможет доставить Габура на базис, гораздо важнее этого куска камня. Я задумался, что там с крейсером и яхтой. Все требует серьезного ремонта, особенно крейсеру досталось сильно. В яхту же врезался наш десантный бот. Там повреждения корпуса и системы управления. Крейсер уже в ангаре. Думаю, и яхту сможем туда впихнуть. Впритык, мы и так сильно перегружены. Нужно искать для кораблей другое место базирования и ремонта. На станции можно оставить «Мститель» или один из крейсеров, остальное надо сгружать. Карс, который до этого молчал, принялся докладывать о состоянии нашего трофейного флота. Еще у нас острая нехватка запасных частей, особенно двигателей. На базе были запасы, только во время штурма от них мало что осталось. Бой происходил прямо в главном хранилище. Сейчас разбираем то, что от этих движков осталось на запчасти, пытаемся использовать их для ремонта своих. Дело осложняется тем, что корабли, и соответственно двигательные установки у нас от разных производителей, и разных лет и даже эпох выпуска. Содружество, базис, конфедерация, Карса, полный набор. Это проблема, тем более надо на базис. У нас есть деньги, есть корабли, но нет к ним запасных частей и пилотов. Нужно как следует закупиться, взять все, что нам надо, особенно специализированные базы. Если получится, нужно постараться купить еще боевые корабли, современные, хотя бы один быстроходный разведчик. Кстати, с этой суматохой забыл спросить, а вы и не доложили, чего там на базе Глорга? Наши потери, какие трофеи взяли? Пленные есть, наконец-то вспомнил я о прошедшем штурме. Безвозвратных потерь, слава богу, нет. Спасибо Габуру. Обрадовал меня Сергей, всех парней, которым досталось, смогли спасти. В безвозвратных потерях только 6 роботов прорыва, 11 новых и 4 старых штурмовых комплекса и 2 аварийно-эвакуационные капсулы. По трофеям сложнее. Из товара там почти ничего не было, кроме того двигателя, что забрал Лазер. Складские помещения базы почти уничтожены, удалось собрали там только кое-что по мелочи. Получается, что основные трофеи – это корабли и сама база. Мы до сих пор не вели демонтаж оборудования, но если базу придется покинуть, то я предлагаю снять с нее все, что можно, до последнего винтика. Климатическую систему, генераторы кислорода, очистные сооружения, вооружение, шлюзовые установки, причальное и стыковочное оборудование. Все. Имея все оборудование, что там есть, мы сможем организовать подобную базу где угодно. Пленные. Пленных мы не брали. Парни подумали, что вас убили и слегка перестарались. Хорошо, хрен с ними, с этими пленными. Я махнул рукой, давая понять, что не сержусь. Главное, мои все целы, а на остальных наплевать. Мы уходим на Мстители в погоню за Лазером. Станция остается на месте, демонтируйте все, что нужно. Я на всякий случай оставлю вам Нарга, если мы не вернемся, используйте его как пилота, возвращайтесь к земле. Корабль Глорга идет на базис. С Габуром и Артемом. Задача Габура – найти связного, Артема, закупиться по списку и организовать передачу нам закупленного оборудования. На станции останутся Сергей и Денис. Со мной на Мстители летят Кира и Зак. Мы возьмем с собой один взвод штурмовиков и 2 десантных бота. Может, целый крейсер возьмешь? – предложил Артем. У него и скорость больше, и орудий полно. Нет, для того, чтобы догнать шахтерский корабль, хватит и Мстителя. А если придется драться или удирать, то он подойдет лучше крейсера, на нем и броня мощная есть, специальные отсеки для десанта и ботов, и на планеты он может садиться и взлетать. Крейсер у нас старый, по скорости Мститель не сильно от него отстает, он вообще универсальнее, да и привык я к нему, все же первый мой корабль. Я уже дал команду грузиться десанту и готовить корабль к полету, сразу после совещания выдвигаемся. Готовы расчеты по маршруту Лазера? Приблизительно. Кивнул головой Сергей, куда он прыгнул в первый раз мы знаем, сейчас он должен быть на разгоне для второго прыжка, а это уже лотерея. Зная, что ты наверняка за ним в погоню пойдешь, он может такие круги нарезать. Да, я грустно улыбнулся, лотерея, но другого выхода у нас нет. Скидывай мне все на имплантат, мы уходим. Кира, Зак, потопали, как в старые, добрые времена. Хохотнул Зак, я сейчас прямо расплачусь от умиления, я сам сейчас разрыдаюсь. Пошли уже, морда уголовная. Мститель уходил в разгон для прыжка на максимальной скорости. Десантный взвод, во главе которого я поставил Витька, уже дрых на своих ложементах в креосне. Десант тут перевозить можно только так, каюты, столовые и даже санитарные узлы для него не предусмотрены конструкцией. Мало места в корабле для людей. Это все же не туристический лайнер. Почти все пространство внутри корпуса занимает оборудование, предназначенное для выживания на поле боя. Только мы втроем бодрствуем, я, Кира и Зак. Нам придется тесниться в небольшом отсеке для экипажа, и тоже в спартанских условиях. Но сейчас меня это волновало мало. Если мы не найдем Изера за неделю, искать его будет уже бесполезно, а неделю можно и потерпеть. Сколько тут до границ конфедерации скакать? Если по прямой, то всего 3 прыжка. Изер, если не дурак, по прямой, не пойдет, но и тянуть не будет. Так что неделя, это максимум, что у нас есть на поиски. Вряд ли мы его, конечно, найдем. Но я все равно уверен, что предатель от нас не уйдет, даже если мы его не поймаем сейчас. У нас есть в рукаве козырный туз, который бьет все карты беглеца. Портал. Портальную установку я оставил как резервный вариант, хотя, казалось бы, чего уж проще, прыгнуть вместе со станцией Икарской крепостью назад во времени, когда корабль Изера еще был в нашей звездной системе и спокойно взять гада. Просто, да не просто, есть нюансы. Эта звездная система просто напичкана маяками контрабандистов. Причем доступ к ним, судя по всему, имеет и Содружество. Совершим мы прыжок во времени здесь, про наш маленький секрет узнают точно, и тогда проблемы с Изером нам покажутся сущей мелочью. Даже для поимки этого ренегата нельзя так рисковать. Порталом мы пока пользоваться погодим. По крайней мере, пока не подготовим для его работы безопасные условия. Сейчас мы пойдем по маршруту, по которому бежал Изер, и постараемся поймать его обычными средствами. А если не получится, то мы хотя бы разведаем местность, найдем тихое местечко, где нет средств слежения, и уже тогда, перегнав туда Карскую крепость, совершим прыжок, устроив Изеру засаду. Сам к нам в лапы придет, никуда не денется, не уйдет гаденыш, не на тех нарвался. Глава 2. Искать космический корабль в нашей галактике – это все равно, что искать иголку в стогу сена размером с Эверест. Можно пользоваться чем угодно – магнитом, граблями и вилами, прыгать на это сено голым задом, в надежде поймать на нее приключения и острое жало, да хоть сканировать эту гору современнейшими радарами и сканерами, и то не найдешь, разве что высшие силы тебя направят. Так что надежды и иллюзий на успешный исход нашей миссии я не испытывал. Единственное место, где мы можем поймать Изера, это точка назначения его первого прыжка. И то, потому что мы знаем, откуда и куда он прыгал, да и радиус действия двигателя его корабля нам известен. Вот туда мы сейчас и направлялись. Десантники крепко и безмятежно спали в своих ложементах, а мы втроем, я, Кира и Зак, собрались в рубке Мстителя. Про поиск беглеца мы почти не говорили, об этом было уже сказано все, что возможно, просто 3 старых друга, внезапно оказавшиеся одни, без посторонних людей, общались, как говорится, за жизнь. Шустро мы развернулись, еще год назад мы были 3 дезертирами в бегах, а сейчас заслуженные ветераны в отставке, бизнес имеем, в большие люди выбились. Прав я был, Димон, что в свое время тебя не укокошил. Зак развалился на ложементе второго пилота и мечтательно смотрел на просторы бескрайнего космоса. Честно говоря, когда ты к своей планете подался, были у меня мысли забрать свою долю и уйти, а сейчас я ни о чем не жалею. Это кто кого еще бы укокошил? Рассмеялась Кира, которая удобно устроилась у меня на коленях. Я помню, как кое-кто чуть в дерьме не захлебнулся, которая в его скафандре по самое горло плескалась. Пожалел вас, Дима, добрый он. Славная была шутка. Зак заржал, ух, как я тебя тогда придушить хотел, командир. Аж чуть с ума не сошел от злости. Зато потом мне это в жизни пригодилось. Помнишь, как на Агаве мы скафандры после тухликов носили? Так вот, после той дерьмованы, что ты мне устроил, я той вони почти не замечал. Я рад, что тебе понравилось, дружище. Я поерзал на ложементе командира корабля, принимая более удобное положение, так как Кирина попа отдавила мне все ниже пояса, и кровоток явно был нарушен, да плюс еще и направлен в одно строго определенное место. Обращайся, если захочешь повторить. Спасибо за предложение, но нет, одного раза хватило. Поспешил отказаться от предложения Зак, придумай что-нибудь новенькое. Заслужить, придумаю, пообещал я. А что мы будем делать дальше? Ну вот, решим проблему с Изером, а дальше что? Зак внезапно стал серьезен. Я уже понял, что просто заниматься контрабандой, да и просто транспортными перевозками ты не будешь. Твои бойцы даже долю не просят с прибыли, не получают денег, но при этом преданы тебе. Кира тоже после последнего дела не заикнулась о дележе, а ведь мы заработали бешеные бабки. Насколько я знаю, призовые получили только я, инженерная группа и Габур. Что ты задумал, командир? Да, этот разговор с Загом давно назрел. Кира и правда решила идти со мной до конца, а вот Заг. После его вынужденного предательства мы больше откровенно не разговаривали. Я не мог остыть, хотя и понимал, почему он это сделал. Доверять я другу перестал, не мог себя пересилить. Но и он не лез ко мне с расспросами, прилежно получая причитающуюся ему долю со всех наших проектов. Еще давно, когда мы только начинали наш путь, он сразу сказал, что нужны ему только деньги, и только ради них он с нами, и вот у него возникли вопросы. Ну что же, пришло время поговорить. Бизнес, контрабанда, даже шашни с разведкой Содружества, это просто инструмент, чтобы достигнуть своей цели. Начал я, так получилось, Зак, что судьба дала нам шанс стать кем-то большим, чем просто успешные предприниматели. Все дело в земле и ее расположении. Я про мою родную планету, если ты не понял. Она в нейтральной зоне, она не принадлежит никому. Ты знаешь, что в пограничье полно нейтральных миров, вполне развитых и независимых. Они настолько малы, что не интересны сверхдержавам в качестве соперников, но при этом их расположение дает им возможность вести с ними дела и не быть под их контролем. В нейтральной зоне, в пограничье, никто из галактических гигантов не может действовать по своему собственному желанию. Ты вспомни, как действовали диверсанты Изера, когда захватывали разведывательную базу конфедератов. Тайно и тихо. Если кому-то в нейтралке удается набрать хоть немного силы, чтобы суметь отстоять свою систему и планету от таких вот рейдов и патрульных крейсеров, то появляется нейтральный и самостоятельный мир, который тут же оставляют в покое. Разумеется, если не наглеть и не принимать чью-либо сторону конфликта, а также не грабить и не перехватывать корабли торговых компаний, которые через эту нейтралку летают. Создаем свои законы, взяв за основу законы Содружества, и стараемся их соблюдать. Это первое. А есть еще и второе. Зак внимательно меня слушал, впрочем, как и Кира. Есть, там еще по счету до 100 дойти можно, но главное, что у нас есть преимущество перед остальными нейтральными мирами. У нас есть портальная установка. Как ты сам понимаешь, это оружие массового поражения, способное серьезно повлиять на исход любого сражения, войны или конфликта. В это огромный плюс, которого нет у других нейтральных миров. В перспективе, можно стать чем-то вроде базиса. Она у нас одна, возразил Зак. Ты знаешь содержание соглашения между базисом, Содружеством и Конфедерацией. Использовать порталы в войне нельзя. В этом случае все трое отложат свои разборки и раздавят нас мгновенно. Никакой портал нам не поможет, у них они тоже есть. Тут есть нюансы, согласен. Такой исход возможен, но пойми, портал – это предмет для торга, не обязательно его применять. Главное, что он есть. Например, я не уверен, что они решатся напасть даже на нейтральный мир, у которого есть портал. Разве что только внезапная операция, при которой мы порталом не успеем воспользоваться. Даже один портал способен столько дел натворить. Тем более, если он установлен в Карской крепости, которая по защищенности и огневой мощи сравнима с линкором. И потом, мы можем вообще отказаться от портала, если нам дадут гарантии безопасности все три гиганта. Плохой вариант, но и это возможность стать независимым. А еще у нас есть система Карса, как туз в рукаве. Если с ними договориться, дать им взамен на союзнический договор прыжковые двигатели, то всем придется кисло. Ты знаешь Карсов, они накопили в своей системе столько мощи, что, если их выпустить на волю, расклад сил сильно поменяется. А ведь у них на кораблях и станциях порталы входят в стандартную комплектацию. Обосрутся все. Со временем и остальные нейтральные миры можно под себя будет подмять. Да и вообще, в нейтральной зоне планет для колонизации хватает, сможем развернуться. С Карсами еще договориться надо. Уж очень там все сложно, Зак задумался, хотя я уверен, что ты уже все продумал. Не зря же ты нашего Карса в экипаж взял. Не зря, и у нас есть для Карсов подарок. Один из искинов-основателей колонии, с которым мы хорошо поработали. Один из их богов. Если наш инженер не сможет донести до Карсов наши доводы и предложения, то отца они послушают. На этом все их общество держится. Я тяжело вздохнул, только вот мне бы не хочется быть тем человеком, который развяжет новую галактическую войну и убьет тем самым миллиарды людей, так что это на самый крайний случай. А мы с Кирой в этой твоей схеме где? С тобой и с твоими людьми все понятно, а с нами, не унимается Зак, а вы станете одними из правителей нового мира. Единолично там править не получится, монархия не пройдет. Будет совет, на вроде парламента, будет на первоначальных порах диктатор, а потом избранный правитель. Диктатор понадобится, чтобы на самой планете порядок навести, там тоже все сложно, нет единства среди землян. Войны постоянные, соперничество, в совет вы и войдете. Смотри, Зак, какая карьера, из бывшего зэка, в соправители сильного и независимого государства. Большинство революционеров так и приходили к власти, чем ты не Че Гевара. У нас, у землян, есть поговорка, кто не рискует, тот не пьет шампанского. Шампанское это, да знаю я, что это такое. Кира рассказывала, только говорит, что водка все же лучше. Этот твой план, на сказку больше похоже, хмыкнул Зак, но я согласен рискнуть. В конце концов я и за меньшие жизнью рисковал. Я переведу тебе все свои призовые обратно, распоряжайся ими как сам решишь. Считай, что на меня ты можешь положиться. Мы рождены, чтоб сказку сделать былью. Пропел я фразу из знаменитой песни, и мы сделаем. Разберемся с Изером, и плотно этим вопросом займемся. Если Артем сделает все как надо, скоро у нас появятся пилоты, корабли и новые люди, появится возможность расшириться, а значит больше заработать и снова расшириться. Станция и Карская крепость встанут в Солнечной системе в оборону, ими рисковать больше нельзя. Починим и модернизируем ковчег, он тоже станет частью оборонительных сооружений Солнечной системы и базой для нашего отряда. Купим доки и начнем сами строить корабли и станции. Планов громадье. А пока, мы, эти самые правители нового мира, как простые бойцы гонимся за раздолбанным шахтерским кораблем по всей галактике. Спустила меня с небес на землю Кира, и держится все только на Диме. Мечтать, конечно, хорошо, но меня все же интересует вопрос, что мы будем делать с новым прыжковым двигателем, когда поймаем Изера. Это мы уже решили, его придется отдать. Вопросу я удивился. Сергей сказал, что наши инженеры уже сняли всю информацию, сделали все записи, которые только смогли. Габур выйдет на связь с разведкой Содружества, и мы закончим то, на что подвязались. Зачем нам его отдавать? Кира взяла мое лицо в свои ладони и повернула к себе. У нас есть на кого свалить провал, корабль может просто затеряться в космосе, погибнуть, попав в черную дыру или врезавшись в астероид. У него мог сломаться двигатель, или Изер может благополучно добраться до конфедератов. Выбирай вариант, который тебе больше нравится. Если у Габура получится сообщить о предательстве Изера, к нам вопросы отпадут и без двигателя. У нас есть записи из киностанции, есть куча свидетелей, что Изер забрал двигатель и сбежал. По факту мы выполнили все свои обязательства, передав движок представителям Содружества. Какие к нам вопросы? Зачем отдавать? И правда, зачем? Зак неожиданно тоже поддержал Киру, ведь насколько я знаю, это с этим двигателем можно прыгать даже к соседней галактике, а через нашу без промежуточных остановок пройти. Разве нам самим такой двигатель не нужен? Его можно скопировать и оснастить подобными все наши корабли. Записи, сделанные на коленке простыми корабельными инженерами, не помогут сделать копию. Учесть всего, без полного разбора агрегатов они попросту не могли. Ты представь себе, мы сможем убежать от кого угодно, сразу переместиться туда, куда нам нужно, без остановок, да и вообще, это же какие возможности. Я завис. И правда, а чего это мы? Ведь Кира и Зак правы. Все плохое, что могло случиться, уже случилось. Изер нас предал, сейчас в разведке Содружества уверены, что это мы им так сильно нагадили, но это, надеюсь, ненадолго. Свою невиновность мы сможем доказать легко, если нас слушать будут, конечно. Другое дело, что свидетели провала им, наверное, не очень-то и нужны, что с двигателем, что без него. Только вот убрать в нейтральной зоне нас, это слишком большой геморрой, для этого большие силы потребуются, целая войсковая операция, так что может быть нас и оставит в покое. Так, ладно, вначале надо Изера поймать, а потом решим. Но я ваши слова серьезно обдумаю, обещаю. Да дорогой, пора заканчивать эти бесполезные споры, тем более, что мне сидеть неудобно, кажется, что-то мешает. Кира поерзала своей попой по своему живому креслу. У тебя там излучатель что ли в кармане? Пойдем достанем его и уберем на место. В служебных комбинезонах нет карманов. Я осуждающе посмотрел на девушку, а ты своим местом мне уже все колени отсидела, и не только. Пора тебе скинуть пару лишних килограмм. Вернемся на станцию, закажу тебе коррекцию фигуры у Габура. Не люблю толстых женщин, а я не люблю импотентов, но ты им вполне можешь стать, если будешь меня злить дорогой. Кира слегка подпрыгнула у меня на коленях, и я едва не завыл от боли. Также и что-нибудь нужное сломать можно. Впрочем, Габур это тоже починит, зато ты надолго запомнишь. И вообще, я на бодипозитиве. Люби свое тело таким, какое оно есть. Мое тело то есть. Понятно объясняю, или закрепить. Кира слегка привстала, как будто примериваясь для нового прыжка, и я поспешил избавиться от посторонних предметов в своем ложементе, попросту спихнув подругу на палубу. Кира взвизгнула, извернулась как кошка, но все же хоть и с трудом, но удачно приземлилась на ноги. Через секунду разъяренная фурия уже стояла лицом ко мне, выставив вперед свой шикарный маникюр и готовая расцарапать мне морду лица. «Да я же просто пошутил. Ты чего начинаешь? Нормально же общались». Я тоже вскочил и занял позицию за ложементом. «Прости, солнышко, я искуплю. Поздно каяться. Хана тебе, найденов». Кира бросилась в атаку, но уже через несколько секунд возни оказалась крепко прижата моим телом к ложементу. «Пусти, гад». «Ага, я тебя отпущу, а ты мне глаза выцарапаешь». «Не отпущу». Я повернулся к Загу. «Слушай, дружище, да, кажется, я что-то слышал в десантном отсеке». Понимающе заулыбался Заг. «Пойду проверю. Долго буду проверять, час точно. А вы тут не поубивайте друг друга». Заг вышел, а я посмотрел в глаза Кире. «Мне кажется, или ты мне поддавалась? Если бы я тебе не поддавалась, ты бы уже на палубе со сломанными руками и ногами валялся». Кира воинственно дернула подбородком и сдула непослушную челку с глаз. «И чего дальше? Выпаришь меня за нападение на капитана?» «Нет, я придумал наказание получше». Я усмехнулся. «Час у нас есть, так что скоро сама узнаешь. Не льстит себе». Кира тоже рассмеялась. «Прям целый час? Как получится, солнце, как получится». Мститель вышел из прыжка на окраине ничем не примечательной звездной системы, строго в рассчитанное корабельным эскином время и месте. Тут же, еще не успев даже остановиться, все системы корабля перешли в режим сканирования и поиска. У меня еще оставалась надежда, что старый шахтерский корабль разгоняется медленнее, чем современные аналоги, и мы успеем хотя бы увидеть направление, куда он бежит. Мечты. Я прекрасно осознавал, что именно тут скорее всего наша погоня и закончится. Проведем разведку на наличие в системе маяков контрабандистов и станции слежения, и вернемся за крепостью. Ну а вот потом. Обнаружена группа кораблей. Объект поиска найден. Малый шахтерский корабль 8731М. Тип – Драга. Терпит бедствие. Получен аварийный сигнал. Придаю информацию. Сказать, что эскин Мстителя ошарашил меня, значит ничего не сказать. На мой имплантат потоком полилась информация, и вскоре я сам смог рассмотреть беглеца, за которым мы гнались, казалось бы, в безнадежной погоне. Шахтерский корабль, на котором сбежал Изер, находился совсем недалеко от нас и плавал посреди обломков своей обшивки бесформенной кучей. Ему хорошо досталось, и повреждения были вызваны не столкновением с космическим телом, его буквально в дуршлаг превратили. Попросту говоря, расстреляли из боевых орудий. Но и это было еще не все. Компанию ему составляли 4 патрульных крейсера производства «Содружества», и были они ничуть не в лучшей форме. Тут был бой, и проигравшие остались на месте схватки. Глава 3. Вот и догнали. Я тупо смотрел на данные, представленные эскином, и не мог в них поверить, и как это понимать. Либо его тут ждали, либо он сюда в самый разгар боя между патрульными и их соперниками запрыгнул. Только вот я ни разу не видела сразу 4 патрульных крейсера вместе. Они не ходят эскадрами. И кто им так навалять сумел? К тому же тут нейтральная зона, тут не ведутся боевые действия. Кира тоже выглядела удивленной, и как это так все совпало. 2 группы кораблей «Изер» попали сюда одновременно. А может эти вот, Заг ткнул пальцем в обзорный экран на крейсера, ждали тут «Изера», а как они узнали, что он тут будет именно в это время? Да то, что он вообще сюда пойдет, он мог выбрать любое направление. Надо осмотреть корабли, может там выжившие остались, или хотя бы груз не тронут. Хотя, как тут не тронут, если корабль в решето? Я задумался, а потом принял решение, будете десант. На шахтерский корабль я отправился лично. 2 десантных бота с штурмовиками на борту отстыковались от Мстителя и направились к подбитым крейсерам, высаживая на каждой из них по досмотровой партии, а Мститель прямым ходом пошел к кораблю Эзера. Я не мог никому доверить осмотр шахтера, мне нужно лично убедиться, что Эзер, падла такая, мертв, а груз уничтожен, и вся эта безумная история закончилась. Шахтерские корабли имеют прочный корпус, они грызут астероиды и планеты и должны быть прочными, но все же эти суда не боевые, брони у них нет, силовое поле предназначено только для защиты от мелких астероидов, метеоров, космического мусора и осколков породы, при проведении работ в космосе. Очевидно, устаревшее силовое поле шахтера даже с первым залпом не справилось. Зато наличие кучи шахтерского оборудования послужило тем фактором, что корабль погиб не сразу. Драга, предназначенная для перемалывания породы, а также обрабатывающая руду линия, приняли на себя основной удар, послужив своеобразным щитом для этого кораблика, который спас его экипаж от гибели. Было видно, что корабль получил свои повреждения едва только появился в системе, но вот как раз первый удар он выдержал. Орудия противометеоритной обороны шахтерского корабля успели пострелять, прежде чем их вывели из строя, корабль даже развернуться успел, чтобы попытаться сбежать. Это и было фатальной ошибкой Эзера, напихали ему под зад от всей души. Корма практически вывернута наизнанку, двигательный отсек просто перестал существовать. Не повезло и рудоприемнику, который заменял шахтеру грузовой отсек. Все, что там было, сейчас плавало вокруг корабля оплавленными и разбитыми обломками. Если в этом отсеке был экспериментальный двигатель базиса, от него не могло остаться ничего. Мститель по-десантному жестко ударился в корпус погибшего корабля, и тут же выпустил захваты, жестко фиксируясь на обшивке в районе одного из шлюзов. Досмотровая группа, состоящая из меня, Зага, Виктора и трех десантников, тут же привели оружие в боевое положение и приготовились к высадке. Десантный люк открылся, и на разведку тут же ушли два средних робота и рой дронов. Чисто. Орудия объекта деактивированы, антиабордажных средств не наблюдаю. Через минуту доложил Виктор, шлюзовая камера открыта, можно идти. Вперед. Я, как и положено командиру, нахожусь в середине короткого строя, впереди двое щитовых из бывших спецназовцев, за ними Зак, потом я, Виктор, как оператор боевых роботов за мной, и замыкает строй разведчик, управляющий дронами, он же выполняет функцию тылового дозора, следя за обстановкой у нас за спиной. Щитовые, включив на полную мощность силовые поля и прикрывая досмотровый отряд, тут же медленно пошли вперед. Зак и я двинулись следом. Через секунду Виктор с дроноводом отстали от нас ненадолго. Мы покинули десантный отсек, сойдя на обшивку погибшего корабля. Через минуту мы были уже возле шлюзовой камеры. Прав Виктор, вскрывать нам ее не придется, ее уже кто-то открыл до нас. Причем следов насильственного взлома не наблюдается, открыта она изнутри. Да и надо было ли ее вскрывать, проломов в обшивке полно. Внутри корабля космический вакуум, атмосфера улетучилась через многочисленные пробоины и открытый шлюз. Чисто. Дроны прошли в шлюз перед нами, и сейчас их оператор дает нам добро следовать дальше. Перед щитовыми внутрь юркнул средний боевой робот, он похож на гигантского краба, но при этом движется он с невероятной ловкостью и быстротой, меняя поверхности, перелетая со стен на потолок, потом на палубу и обратно, совершая рывки и маневрируя, робот уносится вперед. Стрельбы и сигналов тревоги не слышно, корабль как будто мертв. В коридоре, что тянется от шлюза вглубь корабля, разбиты и опалены переборки, внутри скорее всего тоже шел бой, или это последствия обстрела из космоса. Вижу цели. Три тела в штурмовых комплексах производства Содружества. Мертвы, докладывает оператор дронов. На мой имплантат пришла картинка с разведчика. В отсеке перед входом в цитадель и рубку действительно плавали в невесомости три тела. Штатные штурмовики Содружества, в этом нет сомнений, скафандры одинаковые, со знаками различия, такими же, как когда-то носил и я. Два сержанта и капитан, и опять нестыковка. А где остальные бойцы? На абордаж втроем не ходит, если это только не я со своими больными на голову друзьями. Но это мы, а тут регулярные войска, которые должны действовать по боевому уставу. Где роботы, где дроны? Нет ничего, на скафандрах даже оружие не активировано. Если остальные выжили при штурме, то почему они трупы не забрали? Одни вопросы. Штурмовики Содружества, Зак удивленно обернулся ко мне, этот корабль брали на абордаж штурмовики Содружества, чего ты меня спрашиваешь? Я откуда знаю? Я сам был удивлен не меньше Зага, вот у тех троих спроси, они-то точно знают, что тут случилось. Только они неразговорчивые, Вряд ли ответит. А может и спросим, если они недолго тут пролежали. Огрызнулся Зак, тебя по кускам собрали, а эти вроде целые. Целые-то целые, но у каждого от головы только шлем остался, внутри все выжжено. В разговор вмешался Виктор, его робот склонился над трупами, переворачивая их и тщательно осматривая. Контроль делали, как пить дать. Похоже на подчерк Изера. Осторожная и хитрая сволочь. Я задумался, и даже непроизвольно почесал затылок, забыв, что на голове шлем, вообще ни хрена непонятно. Идем дальше, надо осмотреть цитадель, возможно она не вскрыта. Кто-то же подает с этого корыта аварийный сигнал. Найдем Искин, и узнаем, что тут было. Цитадель была вскрыта, искусственный интеллект корабля, который мог бы ответить на все наши вопросы, был на месте, но не повезло ему так же, как и абордажникам. Кто-то преднамеренно его уничтожил. Все указывало на то, что тот, кто это сделал, старался замести следы, и действовали решительно и профессионально, хотя и очень торопился. Больше на корабле живых и мертвых людей не было. Оставив решение загадки аварийного сигнала на потом, я приказал заканчивать с осмотром рабочего и жилого модулей шахтерского корабля, и направляться на осмотр рудоприемника, где при старте корабля со станции находился нужный нам груз. Ну вот и ответ на твой вопрос, кто сигнал подает. Мы с Загом стояли на обшивке и смотрели на темных зев приемника для руды. Спасательный бот с рудника. Я скрипнул зубами от злости, и злился я только на себя. Как я мог забыть, Изер же сам мне говорил, что загрузил двигатель в бот нижнего горизонта. Очевидно, Сергей его ему отдал вместе с ботом, чтобы не перегружать. А еще Изер мне говорил, что может отправить сигнал своим людям через сеть маяков Глорга. Вот он, судя по всему, и отправил, чтобы его тут встретили. Ага, они и встретили, они и кто-то еще. Зак махнул бронированной перчаткой в сторону разбитых военных кораблей, надо только еще разобраться, кто ему тут свои были. Патрульных Содружества в тонкий блин раскатали, на шахтере трупы солдат, а самого Изера нет, даже тела или его остатков не нашли, значит его забрали вместе с грузом. Ты мне лучше скажи, как этот бот тут уцелеть смог. И правда, как спасательный бот с рудника был почти целеханик. На нем не было видно серьезных повреждений, и при этом он был пуст. Люк для эвакуации бы открыт, представив на всеобщее обозрение нутро бота, в котором было хоть шаром покати. Забрали двигатель, мы не успели. Да хрен его знает. Вообще все как в тумане, Зак, либо просто повезло, либо в момент обстрела корабля бота на борту не было. Это единственное, что мне на ум приходит. И мне кажется, что корабль добили уже после окончания сражения. Он слишком медленный, к тому же был сильно поврежден. Только вот зачем оставили бот, да еще и с включенным аварийным сигналом, сука. Не люблю детективы и шарады всякие там разные. Забираем аварийный блок бота и уходим, тут делать больше нечего. Подождем, что другие досмотровые партии нам расскажут. Досмотровые партии крейсеров возились дольше, чем мы. Правда, и корабли им достались в разы больше шахтера, причем боевые. Парням пришлось даже немного пострелять, добивая автономные антиабордажные системы, но в целом особого сопротивления им никто не оказывал, так как сопротивляться там было почти некому. На каждом крейсере кто-то успел побывать до нас, сделав контроль трупам экипажа, и даже добив раненых в медицинских капсулах. Это говорило о том, что противостоящие патрульным Содружества силы обладали не только огневой мощью, способной разбить эскадру крейсеров, но и достаточным количеством десанта, чтобы взять боевые корабли на абордаж. Как я и думал, ни одного целого Искина найти не удалось. Единственной нашей зацепкой оставался спасательный бот, аварийный блок которого уцелел. Приняв на борт всех штурмовиков, Мститель отстыковался от мертвого шахтера и застыл посреди мертвых остовов кораблей. Нужно было решить, что делать дальше. Так, расшифровка аварийного блока завершилась через пару минут, после того как его подключили к эскину нашего десантного корабля. Сейчас мы вчетвером, я, мои друзья и Виктор, смотрели на результаты, и что из этого нам может пригодиться. Аварийный блок как таковой не был эскином, он не мог принимать почти никаких самостоятельных решений, кроме подачи аварийного сигнала, поиска пострадавших и посадки на пригодные для обитания планеты. По сути, это был обычный компьютер. Но кроме этих трех функций, аварийный блок был еще чем-то вроде черного ящика спасательного бота, который собирает сведения о состоянии материальной части, о действиях экипажа, навигационные и другие данные. В этот раз бот путешествовал не самостоятельно, а в качестве груза. В таком режиме у бота многие функции не работали. Компьютер считал, что раз спасательный бот не имеет экипажа, то для экономии почти бесконечных батарей можно и расслабиться. Точнее, так решили в свое время производители. Бот активировался только при аварии или при принудительном запуске. Информации было мало, практически ничего, за исключением маленького нюанса. Бот все же совершил небольшой самостоятельный полет, ведь авария была, а точнее атака на корабль-носитель. После первого удара бот активировался, приготовился принимать экипаж для эвакуации, но затем был принудительно отключен. Затем, почти через час после первой атаки, бот был принудительно активирован, выведен из рудоприемника, разгружен, брошен экипажем, а затем автоматически, уже без пассажира, он вернулся обратно, заняв свое штатное место, ибо спасать в космосе было некого, а на поврежденном корабле могли оставаться люди, которым нужна помощь. Так он был запрограммирован. В этот промежуток времени шахтерский корабль был окончательно добит, а бот сия чаша минула. Поняв, что корабль погибает и его Искин не принимает мер, бот и включил аварийный сигнал после своей посадки. Бросив старый бот, Озер или те, кто его захватил, совершили большую ошибку, дав нам шикарную зацепку и частично раскрывая картину произошедшего. Ну, мы теперь по крайней мере знаем, что бот вывели из рудоприемника до того, как расстреляли корабль. Мы знаем, что бот запустили с борта шахтера в штатном режиме, а не потрошили группой захвата. Он спокойно разгрузился. Значит, Изер это сделал, больше некому. Кира внимательно изучала параметры, понадеялся Изер на то, что у бота мозгов нет, а оно, видишь, как вышло. Благодаря боту мы знаем, что на самом деле шахтера не брали на абордаж. Он просто вышел из прыжка раньше, чем закончилась схватка между двумя встречающими группами, случайно получил заряд, а потом дождался окончания боя и улетел с победителем. Как не брали на абордаж, удивился Виктор, а трупы штурмовиков. Тебе еще учиться и учиться, сынок, снисходительно хлопнул Витю по плечу Зак, где это видано, чтобы на абордаж ходили втроем, да еще и без роботов. Где ты видел, чтобы на абордаж шли только сержанты и офицеры, без рядовых? Куда они без мяса? Кто у них щитовым будет? Не абордажники это были, а кто? Не понял Витя. Ну, например, встречающие. Включился я в разговор, или парламентеры, да кто угодно. Их расстреляли неожиданно, они не сопротивлялись. Возможно, у них даже были отключены силовые поля. Затем, для убедительности, их убийца пострелял по переборкам, выжег им мозги, открыл цитадель, заметь, не вскрыл, а открыл и разобрался с Искином. Как-то так. Есть еще важный момент. Благодаря боту мы знаем точное время выхода Изера из прыжка, знаем, когда закончился бой. Осталось узнать, кто и какими силами разбил тут патрульных. А чего тут думать? Подозреваемых всего два. Рассмеялся Зак. Базис и конфедерация? Выбирай. Больше попросту некому. Тут как бы не линкор поработал, а участников их нет. Я бы поставил на колонистов. Они и так воюют с Содружеством, и такой дерзкий налет ничего им не стоит. А вот базис, вступая в бой с Содружеством, сильно бы рисковал. Все же он нейтрален. Да к тому же базису этот ломаный движок по сути и не нужен. Они его сделали, значит, сделают без проблем еще раз. Зачем им задницу рвать в погоне за прототипом? Разве что только ради сохранения секрета технологии. Ну так они наверняка в курсе, что эта машинка где только не побывала, и с нее успели снять параметры. Нет, это не базис, я уверен. Ну это мы вскоре узнаем. Я наконец-то принял решение. Пора возвращаться. Что, все? Удивилась Кира. Так спокойно и отпустим этого гада, он ведь нас подставил и чуть тебя не убил. А ты что, знаешь, куда он улетел? Я с усмешкой посмотрел на свою подругу. Или ты хочешь на десантном корабле гнаться за линкором или эскадрой крейсеров конфедератов? И что будешь делать, когда догонишь? Ну, я не думал об этом. Кира, которая уже собиралась мне ответить что-то резкое, внезапно сдулась. А подумать надо было бы. Ладно, я сам за вас все придумал. По крайней мере, мы хотя бы узнаем достоверно, что тут произошло. Как? Задала вопрос Кира, и тут же ее осенило. Карская крепость и портал? Да, возвращаемся. Перегоняем трофейные корабли, что болтаются сейчас на станции и на базе, к земле. Потом прыгаем сюда и забираем этот металлолом. Тащим его снова к земле, возвращаемся снова. Ищем место, где можно спрятаться подальше от места боя, и прыгаем во времени. За неделю до этих событий. Спрячемся на окраине системы, включим маскировочное поле и посмотрим, что тут случилось. В конце концов мы так и планировали сделать, так что придерживаемся плана. Глава 4. Пока нас не было, Сергей развил бурную деятельность. Бывшая база контрабандистов была буквально выпотрошена до голого камня. Все ремонтные роботы, со всех кораблей нашей небольшой эскадры, а также захваченные трофейные ремонтники без устали курочили оборудование, упаковывали его и складировали в грузовых трюмах «Авроры». Искин ругался едва ли не русским матом, прямо говоря о немыслимом перегрузе, но Сергея это не останавливало. Расчеты показывали, что даже с таким грузом станция сможет прыгнуть к земле. Ангары были забиты трофейными кораблями, так что «Мститель» пришлось парковать на внешней подвеске Карской крепости. Едва прибыв на станцию, я потребовал либо ускорения работ, либо бросить все, что не успели погрузить, и немедленно уходить в Солнечную систему. Пока своему штабу о своем решении использовать портал я не говорил. Сергею потребовались еще сутки, чтобы загрузить все, что этому хомяку в человеческом обличии приглянулось. Он припахал даже весь экипаж для работы, сам пахал за троих и на меня задумчиво поглядывал, когда я, по его мнению, бездельничал и шлялся по базе, подгоняя всех и каждого и психуя на медленную работу. Как бы там ни было, через сутки тяжело груженная станция уже разгонялась для прыжка. Едва связка из кораблей прыгнула к своей цели, я направился к Карсу и потребовал, чтобы он настроил установку на портал, расположенный на земле. Терять время не хотелось, мне срочно нужны были еще люди. В этот раз на выход мы готовились по-боевому. На землю уходила штурмовая группа в боевых скафандрах, состоящая из 5 человек и 2 средних боевых роботов. На планету шли я и 3 особо отличившихся спецназовца под руководством Виктора. В прошлый раз, как мы ни старались, но наверняка наследили, пропажа 1,5 сотен человек не могла пройти бесследно, и я был не уверен, что даже отец со своими связями смог эту проблему решить. Тем более, что он сам решил поставить в известность власти России о сложившейся ситуации после нашего ухода, а это всегда непредсказуемо. Нас вполне могли ждать возле портала, ждать не с самыми добрыми намерениями, и нужно было быть готовым ко всему. Кира, Зак и Сергей получили от меня указание, что, если по выходу из прыжка я не вернусь, или они услышат аварийный сигнал штурмового комплекса любого члена нашей команды, им придется выручать нас силой, демонстрируя все наши возможности. Но надеюсь, до этого не дойдет. Чего и следовало ожидать, выйдя из портала, я оказался тут же освещен несколькими прожекторами. Была ночь, и, если бы я был без скафандра, меня наверняка бы ослепило, но визор шлема мгновенно включил фильтры, и я прекрасно видел, что творится вокруг. Отворился тут форменный цирк. Болота вокруг портала больше не было. Точнее, вокруг портала были установлены понтоны, которые тянулись до самого острова Староверов, на котором сейчас вырос военный городок. Старинных построек не было видно из-за быстровозводимых жилых и складских конструкций, леса антенной техники. Там, где еще недавно был причал, сейчас была установлена артиллерийская батарея. Мой имплантат равнодушно сообщил мне, что системы штурмового комплекса обнаружили еще 2 замаскированные батареи и аж 12 плавающих танков ПТ-76 с десяток ПТРов, на которых были установлены ракетные противотанковые комплексы, а также до батальона солдат. Но и это еще не все. Портал подсвечивали лазеры целеуказатели, а значит, мы под прицелом чего-то мощного и дальнобойного. Портал был заминирован, заряд располагался под водой и имел дистанционный взрыватель, дублированный проводной связью. Нас ждали: обезвредить заряд, блокировать связь, всю электронику в минус, портал под охрану, включить силовые поля. Я не стал дожидаться, когда с нами решат поговорить, не нравится мне такие встречи. Принял. Виктор без колебаний выполнил приказ. Один из роботов легко разорвал цепь понтонов и ухнул в болотную грязь. Его задача – разобраться с зарядом и встать на страже врат. Второй робот застыл на месте, задействовав оборудование радиоэлектронной борьбы и посылая электромагнитный импульс, сжигающий всю электронику в округе. Встречающим повезло, что в небе пока нет авиации, иначе жертв было бы не избежать. Прожектора потухли, лазеры вышли из строя, а над болотом повисла гнетущая тишина. Ну и чего все это значит? Я включил громкую связь и обратился к группе военных, которая укрылась за ближайшим танком, где мой отец. «Димка, ты что ли?» Из-за танка выглянул один из бойцов, и, приблизив изображение на визоре, я с удивлением опознал в нем дядю Андрея. Напугал ирод: никому не стрелять, свои. Дядя Андрей предупреждал явно не нас, Он вышел из-за танка и уверенным шагом направился к порталу. Стоять на месте, держать оборону. Я спрыгнул с портального камня на понтон, и он жалобно скрипнул. Еще бы, во мне несколько центнеров веса. Привет, дядя Андрей. Я так понимаю, что теперь не вы с батей тут командуете. Подойдя к другу отца, я остановился и приказал своему имплантату включить функцию допрос пленного. Сейчас сканеры скафандра считывают мимику, жесты, состояние нервной системы, сердцебиение и кучу других параметров с тела человека, с которым я говорю. Я немедленно узнаю, говорит ли он правду или лжет. Также я смогу понять, заставили ли его делать то, что он делает, или это его личное решение. Полезная функция, ей я пользуюсь в первый раз. Привет, Дима. Ну ты и монстр. Прям терминатор. Дядя Андрей с восхищением осмотрел боевой скафандр. Классный костюмчик. Отвечая на вопросы дядя Андрей, я напряженно всматривался в лицо отставного полковника. Что-то он тянет. Ну ясно не мы. Доложили куда следует, а там сам понимаешь, свое начальство есть. Дядя Андрей вздохнул. Я тебе представлю сейчас старшего на объекте. Отец где? В Москве. С ним все в порядке. Мы тут с ним по очереди службу теперь несем. Неделю он, неделю я. Полковник не врал, но что-то не договаривал. А вот теперь полностью все рассказывай. Обождет твой старший. Что-то ты темнишь, дядька. Учти, у меня на скафандре детекторы стоят. Я ложь вижу сразу. Да что рассказывать. Пошло все немного не по нашему плану. В нашу историю они до конца не поверили, но портал их сильно заинтересовал. Дядя Андрей тяжело вздохнул. Просчитались мы, чекисты недоделанные. Сейчас я и твой отец вроде как в разработке и под арестом. Точнее даже не так, под постоянным наблюдением, и ограничены в передвижении, так правильнее. По очереди неделю тут дежурим, неделю нас потрошат в Москве. Допросы, опросы, проверки, полиграфы задолбали, если честно, ясненько. Я скрипнул зубами, значит быстро решить наш вопрос не получится, жаль, а я рассчитывал, что обернусь по-быстрому, времени мало, надеялся, что обойдется без показательных выступлений. Давай, дядя Андрей, дуй к порталу, я тебя прикрою, а потом мы с парнями пойдем показывать, у кого тут самый длинный и толстый хер на районе. Давай без глупостей. Я уверен, что удар баллистической ракетой даже вам не выдержать. А этот район под прицелом. Остановил меня полковник. Ракета? Так все серьезно. Прямо баллистическая. Не переживай, ей до нас еще долететь надо. А она не долетит, я тебе гарантирую. Я разозлился. Да угомонись ты. Дядя Андрей подошел ближе. Правильно все наши сделали. Кто мы такие, чтобы нам сразу верить? Да, мы оба с твоим отцом служили в КГБ. Да, мы были на хорошем счету, но и самые проверенные могут подвести. Так что все правильно. Включая связь, я так понимаю, это вы ее вырубили. Будем связываться с Москвой, разговаривать будем. У меня нет времени на долгие разговоры. Нужно решить все быстро. У меня форс-мажор, нужны люди. Я немного поостыл. Ну хорошо, зови своего босса, связь мы вам сейчас включим. Бомбу правда не вернем, она сейчас уже в паре километров от нас, и пусть лазерное наведение не включают. Хотя, как они его включат, нет у них больше лазеров. Пушки и ракетные установки тоже пусть разрядит, а то я их сам разряжу. Плохо ты к окружающим относишься, Дима, укоризненно покачал головой дядя Андрей. А нахрена они меня окружили, буркнул я, зови дядя Андрей. Времени нет, оружие с собой пусть не берет, и пусть отца сюда срочно отправит. Ладно, пойду, жди, я скоро. Полковник с сожалением посмотрел на свою рацию, которая не подавала признаков жизни, и потопал обратно к танку, дав своим бойцам команду перестать блокировать связь, но продолжать держать оборону и охранять портал. Я остался ждать старшего по встрече инопланетян. Вскоре дядя Андрей вернулся обратно. Компанию ему составлял еще один полковник, в армейском камуфляже. Новый персонаж был подтянут и собран, а еще он явно не дружил с головой. «Ты чего, дядя, дурак, поранишься же?» Я с укором посмотрел на начальника. «Или ты думал, что я не замечу? Я тебя насквозь вижу, даже твои кружевные трусы. Мне эта штука не повредит, а вас потом придется по кускам собирать. Выбрось, пока я не рассердился». «Вот даже как?» Полковник вдруг рассмеялся, сделав вид, что не обиделся на мою злую шутку. «Хорошо, выброшу, но согласись, я же должен был попробовать». «Что попробовать? Летать научиться, как дети малые?» Я с интересом смотрел, как полковник снимает с себя пояс шахида, а точнее противотанковую мину и несколько брусков пластида, что были закреплены у него на спине. Сняв украшение, он подошел к краю понтона и бросил взрывчатку в болото. «Позвольте представиться, полковник Серегин». Полковник вернулся обратно и вновь встал передо мной, уполномочен правительством на ведение с вами переговоров. О чем переговариваться будем? Я с интересом смотрел на военного, у меня времени мало, все что вам нужно знать, вам сообщил полковник Найденов. Да, конечно, ваш отец и полковник Кирюшин нам рассказали вашу историю, но все же хотелось бы пообщаться с первоисточником. Похоже, полковник еще не понял, что тут происходит и с кем он говорит. А им вы, значит, не верите? Знаете ли, в чем дело? Находясь на службе, ваш отец своевременно не довел до нас информацию об этом месте, хотя знал о нем давно. Укрыл он и факт контакта с внеземными цивилизациями во время своей африканской командировки тут, на болоте. Причем он не раскрыл нам источник получения ряда устройств, которые из Африки привез. Пустил по ложному следу наших сотрудников. Целые институты и спецслужбы страны работали по заведомо ложной информации. Это преступление и нарушение устава, а он, между прочим, присягу давал. После его рассказа многое из того, что происходило на этом болоте и в Африке, нам, конечно, стало понятно, но согласитесь, доверие он потерял, и вполне заслуженно сейчас им занимаются компетентные органы. Он сделал то, что считал нужным. Никогда не думал, что я буду защищать отца. Но вот я повзрослел и знаю, что мой батя был на 100% прав. Те технологии, что получила наша страна, были уникальными, и мы за столько лет не смогли их освоить. Не наш это уровень, даже сейчас. А если бы тогда, в те годы появилось внеземное оружие, мы бы удержались от его использования. Если бы на Землю высадились миллиарды инопланетных колонистов, вы представляете, что было бы? Сейчас я знаю, что отец был полностью прав. Но оставим эти никчемные разговоры. Я требую, чтобы мою семью и семьи моих людей оставили в покое. Считайте, что это ультиматум. У вас всего 5 бойцов, пусть и в этих ваших доспехах, и 2 робота. Вы считаете, что можете ставить ультиматумы? Глаза полковника налились гневом. Я видел, что он тоже чертовски зол, но держит себя в руках. У меня космическая группировка боевых кораблей, один из которых может превратить Землю в выжженный кусок камня. Мне достаточно просто отдать мысленный приказ, и любая точка на поверхности планеты превратится в действующий вулкан. Эти удары никто на Земле не сможет предотвратить. Принцип действия оружия другой, даже самое совершенное ПВО на него не сработает. Это в космосе, а мы впятером спокойно пройдем через все ваши заслоны, оставляя за собой трупы и обгоревшую технику, и легко доберемся туда, куда нам понадобится. Не хочу, но если придется, то сделаю. Вы не знаете, что творится за пределами нашей системы, вы не знаете, в какой опасности Земля, вы ни хрена не знаете, а пытаетесь ставить палки в колеса тем, кто это хочет исправить. Так что да, я могу ставить ультиматумы. Давайте не будем горячиться. В разговор поспешил вмешаться друг отца. В конце концов, мы все тут патриоты, которые борются за мир и спокойствие для нашей Родины. Кто-то на планете, а кто-то в космосе. Дима, тут врагов нет. Действительно, полковник вымученно улыбнулся. Поверьте, ваша семья и семьи ваших людей в безопасности. В конце концов, дети за преступления отцов не отвечают. Бля, я с трудом сдержался, чтобы не дать полковнику шапалах бронированной перчаткой. Точно дурак. Все, дядя Андрей, переговоры окончены. С этим идиотом я разговаривать точно не буду. Мы уходим. Скажи там главным, что я даю им сутки на принятие решения. По истечению этих суток все наши близкие должны быть свободны. Этого дебила пусть поменяют на кого-нибудь адекватного. Вот с ним и поговорим. Согласись, я немногого прошу. Отец тоже должен быть тут, когда я вернусь. Пусть соберет мне людей из нашего резерва, тех, что прошли отбор. Мне нужны все. К порталу соваться не советую, я оставлю роботов на охране. У них будет команда сбивать все, что в него летит, и защищать его любой ценой. Ну а если вы все же портал уничтожите, ждите в гости мои десантные корабли.